Глава шестая. Я еще немного посомневался, стоит ли догонять Эльзу. Нет, все же нужно больше узнать информации. Я странным образом не держал на вдовушку зла, если только немного. Так и хотелось отшлепать эту девчонку по пухлой заднице. Более того, я даже был несколько рад тем обстоятельствам, что начинают вскрываться. Еще до конца ничего не понятно. Между тем, враг нанес удар. И это даже хорошо. Если знаешь точно, кто против тебя действует, можно планировать ответные действия. Я давно ждал какого-нибудь привета от Кулагина и его компании. Они должны были действовать. И вот ход врага. Меня решили убить. Честно, даже приятно. Нет, я не схожу с ума. Но когда нет надежных рычагов воздействия, то умный враг, а недооценивать Кулагина и компанию не приходится, действует жестко и рискованно для себя. Если решают убить, значит, не все получилось со мной. Не стравили меня с Жабокритским. Хотя времени еще не так много прошло. Может, мы пушки заряжаем, ракетам координаты в систему вбиваем. Если понятен ход противника, то можно не только реагировать на выстраиваемые обстоятельства, но и запланировать свои ответные действия. Если в ситуации с поджогами не все понятно, хотя я больше склоняюсь к причастности того же вице-губернатора, то сейчас в деле с моим вероятным убийством и вербовкой фрау Шварцберг есть намеки. Так что я быстро оседлал коня и чуть было его не загнал, так измучил животное погоней. И то спасибо плохим дорогам. Быстро карета Эльзы ехать не могла. Ах, и все же я была настроена на то, что ты меня не догонишь, что не станешь догонять. Алеша, ты ставишь меня в опасное положение. После всего того откровения, что было между нами, ради нашей той ночи, отпусти, прошептала Эльза, когда я остановил ее экипаж и забрался внутрь кареты. «Что?» — удивился я и не сразу сообразил, как вообще ответить на такое заявление. «Ты оставляешь такую записку, и я должен тебя отпустить?» «Прошу, просто отпусти. У меня есть деньги. Я готова тебе помочь с балом и... да, сахарным заводом. Но это плата, чтобы ты не задавал мне вопросы», говорила Эльза, и было видно, что она сама верит в это. «Ты веришь в то, что предложишь деньги, и я отпущу тебя, не расспросив?» — удивленно спрашивал я. «Так нет же. На войне нет места для жеманности и ручкоцелования. Когда меня хотят убить, для меня это война». «Я тебя не понимаю. Чего ты хочешь?» — подрагивающими губами произнесла Эльза. «Разве не понятно, что более чем написать пару строк, я не могу ничего сделать?» «Если тебя принудили, но ты решила выбрать мою сторону и предупредила, то это одно. Женщины слабы, и я готов защитить не только себя, но и тебя. Расскажи мне все», — потребовал я. Она бросила вдруг взгляд в окошко кареты, та давно никуда не ехала. Что она там высматривает? «Мне нечего тебе рассказывать!» — выпалила вдруг Эльза, протянула тонкую ручку к дверце и вышла из кареты. Я последовал за ней. Шагая, недоумевал, куда она, что изменилось, ведь уже почти нормально разговаривали. Кучер, именно он слез с козел, обошел экипаж и встал сбоку, ближе к концу, рядом с которым мы с Эльзой разговаривали. И когда это произошло, Эльза сильнее прежнего начала нервничать. «А это интересно. Ранее я не рассматривал тех слуг, что привезла с собой вдова, как некую угрозу. Наверное, на меня уже влияет меняющееся мировосприятие. Я перенимаю манеры тех, с кем живу и общаюсь. Вот и теперь подумал. Но слуги и слуги, чего к ним присматриваться? Не может же такая женщина, как фрау Шварцберг, обходиться без слуг. А ведь тот я, что жил в 21 веке, не смотрел бы на кучера и горничную, как на табуретку или же канделябр. Они такие же люди, со своими мотивами, и слуга вовсе может быть не слугой, а предателем, скрывающимся под личиной простолюдина. Возницей у вдовы был рослый крупный мужик. При этом я не увидел на нем лишнего веса. Значит, это все мышцы. То есть он сытно питается, но тренируется. Я не видел, чтобы Архип... Да, именно так его звали. Хоть что-то делал для Эльзы. Дрова принесли в терем мои слуги. Даже подозреваю, что и конюх мой запрягал лошадей в карету. И все это мне нужно было понять и увидеть ранее. Хотя я видел женское тело. Так и есть. Мужиков губят женщины. Эльза отбежала уже от кареты на приличное расстояние. Я шел за ней, но в какой-то момент подумал, что дело ведь не в том, догоню ли я Эльзу. Конечно, догоню. Но она побежит дальше. Не от меня, от этого мужика. «Эй, человек, поди ко мне!» Махнул я кучеру, который таковым, это уже точно ясно, не является. Нехотя, поиграв желваками, Архип пошел ко мне. Эльза, когда мужик стал приближаться, вздрогнула и стала пятиться спиной вперед, выпучив от страха глаза. «Чего, барин, изволите?» Басовитым голосом, вызывающим тоном, спросил Архип, при этом контролируя глазами не меня, а прежде всего Эльзу. «Сказал подойти, так не смей перечить!» Отыгрывал я Борчука с задетым самолюбием. «Так в дорогу нужно нам, барин. Вы бы шли взад», — сказал Архип, еще больше замедляясь. «Взад?» Сразу же появилось желание послать мужика в более дальний путь, но быстро вспомнил, что некоторые крестьяне так говорят слово «назад». «Денег хочу дать тебе! Госпожа Шварцберг не берет! Гордая! Так ты возьми! Лишними в дороге не будут!» Придумал я, как подманить к себе Архипа. 100 рублей дам!» Мужик задумался. Наверняка у него были свои инструкции, как поступать и что делать. Вот он подошел ближе, и уже никакого сомнения в том не оставалось, что мужик этот опасен. И как я раньше этого не смог увидеть? Да потому что и не смотрел. Вернулся в терем уставшим, размышляющим о своей роли в этой жизни. Здесь красивое женское тело и... отключение мозга. А вот он, боец. И есть вероятность того, что именно Архип занимался поджогами в моем поместье и у Жабокритского. 100 рублев? Добре, приму, барин, не извольте беспокоиться», — сказал мужик, и, заметив, как я достал свой бумажник, уже без опаски направился ко мне. Я будто выискивал нужную купюру, дождался, пока Архип подойдет близко. «Удар!» Прямым джебом пробиваю мужику в нос, сразу же бью ногой по его колену и делаю шаг назад, разрывая дистанцию. Делаю 3 шага назад, чтобы выиграть несколько секунд. Боль от удара в коленную чашечку может не сразу прийти. Противнику нужно осознать, насколько неприятное ощущение ему сейчас придется испытывать. Примерно то же самое и с ударом в нос. Чтобы дезориентация нахлынула, нужно еще дождаться. «Что ж ты, барин, творишь-то, а?» — прошипел мужик, припадая на правую ногу. Я заметил, как глаза Архипа теперь были полны болью и страданием. Знаю, что удар по колену никому удовольствия не приносит. Но и времени терять нельзя, так что, более не рассматривая противника, я делаю 2 шага навстречу к Архипу и бью его в висок. Дезориентированный боец, который только и думает о своей боли, ничего не смог мне противопоставить. Мужик не только не ушел от удара или поставил блок, так еще просто кулем свалился вниз. «Эльза, иди ко мне!» — выкрикнул я. «Он убьет меня!» — простонала вдова. «Что же ты наделал? Ты еще не понял, с кем связался. Я считала, Алеша, что ты более разумный человек. Это ты во всем виноват. Зачем ты тогда остановился у меня в доходном доме? Зачем устроил этот спектакль в земском суде, о котором до сих пор судачит весь Екатеринослав?» Вполне нормальная реакция женщины, которая мало того, что в расстроенных чувствах, так еще и наполнена страхом. Так что я не обращал внимания на истерику, а продолжал обезвреживать бандита. Обшарив карманы Архипа, я вполне ожидаемо нашел там веревку. Наверняка бандит должен был иметь ее при себе, чтобы в случае чего связать ту же самую Эльзу. Связав Архипу руки за спиной, я оторвал завязки с его шаровар, так что штанам не на чем было держаться. Теперь мужик никуда сбежать не сможет. Элементарно широкие штаны не дадут. В них не мудрено и потеряться. А сам я подошел к плачущей женщине, практически силой обнял Эльзу, приложив ее голову к своей груди. Нужно еще немного времени, чтобы она успокоилась. После этого можно начинать предметный разговор. «Ты убил его?» — спросила фрау Шварцберг. «Нет, но собираюсь это сделать», — решительно сказал я. Женщина уперлась своими руками в мою грудь и попыталась вырваться из цепких объятий. Я не дал ей этого сделать, лишь сильнее прижал к себе. Прошедший вчера сильный дождь, продолжавшийся еще полночи, сильно размягчил землю, так что, стоя так и обнимая женщину, я уже по щиколотку утопал в грязи. «Он заставил меня. У Кулагина очень много на меня есть того, что убьет меня. Он мог засадить меня в тюрьму или направить на каторгу. Я замешана в некоторых делах», — схлипывая, сказала Эльза. «Мы совсем непременно разберемся», — сказал я, чуть нагнул голову и заглянул ей в глаза. «Ты веришь мне?» «Я уже никому не верю», — ответила Эльза. «Ты сейчас убьешь Архипа, а меня найдут и спросят. Я не боюсь смерти, я опозоренный, не хочу быть. Лучше тогда меня вместе с Архипом». «Я так понимаю, что тебе просто не идет арестантская одежда? Ведь в этом все проблемы», — пошутил я. Эльза сперва не поняла, а после залилась истерическим смехом. Я смотрел на нее и прислушивался, что я чувствую. Не руководят ли мною эмоции, а не разум? Нет, только рациональное. И я уже почти определился. «Кто для тебя служанка?» — спросил я. Именно эта личность до сих пор была мне непонятна. Просто ли прислуживает Эльзе, или... «Она должна была тебя убить», — выпалила вдовушка. Я резко оттолкнул Эльзу от себя, она упала в лужу и вновь расплакалась. «И когда ты собиралась мне об этом рассказать?» — жестко спросил я. «Ты написала только, что меня собираются убить, и все. От служанки я меньше всего ожидал опасности». Я говорил и говорил. Уже начал мычать, приходя в себя Архип. Эльза все продолжала рыдать. «С кем я говорю?» «В пустоту все слова». Я не слушал ее сперва и даже не поднимал из лужи. Но истерики затягивались. «Хлясь!» Прозвучала звонкая целительная пощечина. Эльза уставилась на меня с непониманием. «Вы ударили меня?» — возмутилась вдова. Этот конфуз быстро привел в чувство женщину, в которую, видимо, более основательно вбиты правила поведения и то, что может быть дозволено мужчине. «А вы руками своей служанки пытались убить меня!» — спокойно сказал я. «Я слушаю всю историю!» Эльза скосила глаза на Архипа. «Не усложняйте все еще больше!» — выкрикнул я, когда Эльза попыталась меня ударить. Я понимал, что еще немного, и стану вести себя неадекватно, сорвусь. Так что свой голос я максимально наполнял металлом. «Хорошо же», — зло сказала Эльза. «Помоги даме подняться, уличный хам». «Господи, какие же эмоциональные качели у этой женщины!» Но я подал руку и даже чуть помог ей отряхнуться, хотя толку не было. Платье было измазано напрочь. «С ним решай», — строго сказала вдова. «Рассказывай», — еще строже повторил я. «О нем более не думай». Эльза Шварцберг не была такой уж мягкой и пушистой. Физиологическое значение фразы было проверено ночью, ну а переносный смысл, касающийся больше моральных качеств, стал понятен после ее исповеди. Доходный дом Эльзы Шварцберг был на самом деле много чем. Это и доходный дом, и еще место, куда стекалась информация, куда поставлялись те же проститутки. Тут же опаивались приезжие, у них проверялись документы, Редко, но могли и обчистить. Но именно документы становились важнейшим элементом. Я так понимаю, что Кулагин держал руку на пульсе и знал о сути занятий многих купцов и приказчиков в губернии. Кто с кем торгует? Кто, за сколько, чем? Он все же был умным человеком, который понял силу знаний всего обо всех. Полученную информацию второй человек в губернии, а по факту чуть ли не первый, использовал для координации своей деятельности, в том числе и направлял рэкетиров. Вот так. Слова этого нет и еще долго не будет, а рэкет есть. «Почему тогда меня не общипали, не ограбили?» — спрашивал я. «Ты же проверила все мои документы?» «Да, проверила и сообщила!» — выкрикнула Эльза, будто обвиняя меня в чем-то. «И? Меня же не трогали, денег не требовали!» — недоуменно говорил я. Не все вязалось в стройную систему организованного криминала Екатеринославской губернии, который сросся с властью. «Ты же не должен был выиграть дело! Все было решено, и твои земли достались бы не только твоему соседу, но и Кулагину. С тебя, Алеша, попросту нечего было взять, а я...» Она вздохнула, видно, решив исповедоваться до конца, и проговорила. «Меня он держит крепко. Я убила человека. Меня напоили, может, даже каким-то ядом. После меня пытались насиловать. Это был служащий, обязанный всем Кулагину, которого тот вел вверх по службе. Я очнулась уже обнаженной, и я увидела своего насильника и ударила бутылкой по голове». Я кивнул. Подстроено было. Идеально. «И тогда пришел добрый Кулагин и сделал все, чтобы о твоем преступлении никто не узнал. Ты за это ему была благодарна и прикрывала во многом, в том числе покупала краденое, через тебя какие-то драгоценности могли уходить в другие губернии. Я ничего не забыл? Ах, да, и он направил тебя ко мне, чтобы ты выкрала документы на поместье. Ну и я вдруг совершенно случайно, именно в этот момент, и умер бы». Подводил я итоги всему сказанному. Эльза смотрела на меня теперь уже с ужасом, так же, как на Архипа ранее. Может, даже с еще большим страхом. Она чувствует или видит по мимике лица, что как раз в это время я думал, а не убрать ли мне Эльзу? Так, для верности. Вот правда, ведь самое правильное, казалось бы, решение. Но нет, не могу и не хочу. Женщину убивать за ее слабость? За то, что в ее окружении мудаки? Что стало с телом? Ты того убитого видела после? Спросил я, так, проверить догадки. «Нет, его закопали или утопили, чтобы полиция...» Эльза тут замолчала, усмехнулась. «Нет, я же видела, как его тащили. Он был мертвым». «Как знать», — пробормотал я, уже думая о другом. Закономерно возникал вопрос, зачем же так жестко решать со мной? Неужели ничего не придумали интереснее, как только убить? Ранее мне показалось, что Кулагин — игрок, причем тот, который будет решать проблемы кардинальным образом лишь в самом последнем случае. Однако, как только я об этом подумал, сразу в голову полились целым каскадом мысли. У Аркадия Андреевича Кулагина было немало мотивов, чтобы поступить со мной именно так, и начать их перечислять можно с наиболее эмоциональных. Я практически уверен, что Мария Александровна Садовая была излюбленной игрушкой для этого не совсем психически здорового человека. Возможно, он даже в нее по-своему влюблен. На самом деле, не мудрено. Девушка она миловидная, интересная, блондинка. Кстати, может, именно поэтому, так как я все же предпочитаю брюнеток, получилось сдержаться и не начать крутить шашни с Машей. И вот я, такой весь из себя для Кулагина хлюст и выскочка, забираю у него любимую игрушку. Не буду вдаваться в подробности, строить из себя великого психолога, утверждая, что у вице-губернатора имеют место некие детские эмоциональные потрясения. Но факт остается фактом. Я что-то забрал у него, у того, у кого забирать ничего нельзя. И что главное, отдавать-то я ничего не хочу». Мало того, я чувствую себя тем самым мальчиком, который готов постоять грудью за песочницу и лупануть лопаткой для песка хулигана, который кидается этим самым песком и дразнит девчонок. Убить меня можно еще и по другой причине. Опять же, земля. Если по приказу Кулагина был сожжен мой дом, то он мог бы рассчитывать на то, что в доме сгорели и документы. Без документов на поместье, с использованием административного ресурса, которым, несомненно, владеет Кулагин, меня можно было бы просто вышвырнуть из поместья. Но это он делать все-таки побаивается. Я был на приеме у губернатора, который, несмотря на всю свою нерешительность, все же понимает, что ему необходимо как-то бороться с существующими реалиями, пусть моими руками или посредством еще каких-нибудь помещиков, которые могли бы лишь огрызаться, создавая прецедент, когда сам губернатор уже смог бы включиться в борьбу, имея неопровержимые доказательства каких-либо преступлений своего заместителя». Несколько в стороне стоит вопрос о моей матери, ведь если меня убивают, то наследует имение именно она. Думаю, практически уверен, что как только мать появится в поле зрения Кулагина, а к этому времени уже была бы решена проблема со мной, то маменьке оставалось бы жить крайне мало. Правда, надо бы еще подумать, что именно может искать Кулагин. На какие-то важнейшие документы намекала его жена. И это нечто может храниться у любовника матери, некого Артамона. И что в этом ключе сделать? Как сказал бы мой дед, что делать, снимать трусы и бегать. Учитывая тот факт, что этой ночью я был временно счастлив с Эльзой, а счастливые трусов не надевают, остается лишь бегать. Нужно обращаться к Жабокритскому. Сложное решение. Но когда на кону стоит моя жизнь, когда против меня уже вполне активно ведут игру и ставка «жизнь», то, как бы малодушно это ни звучало, сильный человек будет карабкаться до конца, заключая сделку, хоть с самим дьяволом. Я сотру в порошок Жабокритского, но сначала хотелось бы поиметь с него кое-каких полезностей. Нужно наносить удар по вице-губернатору. Следует понимать, на что он готов пойти, но при этом показать этому черту, что он уже ловит рыбку, как тот самый балда из сказки Пушкина, сделавший из черта покорного слугу. Значит так, я принял решение, а теперь надо было его озвучить. Ты, Эльза, отправляешься в Одессу, будто бы ничего не произошло. Возничим выделю тебе одного из своих людей. Он же, если что, сможет и защитить. «Задачи стоят у тебя те же самые. Ты должна помочь мне организовать бал. Через месяц я жду твоего возвращения, а также чтобы ты прибыла в компании музыкантов, одного артиста и повара. На тебя не должно никаких подозрений пасть, потому как ты будешь поступать в соответствии с их планами». «Но как же Архип и Алена?» — спросила вдова. «Ты боишься того, что тебя заподозрят в их убийстве?» спросил я. А когда Эльза кивнула в знак согласия, я ей расписал ситуацию и ее в ней роль. Официальная версия, что случилось с Архипом и со служанкой по имени Алена, будет такова. Они пытались меня убить, но в результате завязавшейся между нами драки погибли сами. На мой взгляд, вполне нормальная версия, учитывая то, что на Эльзу, как на собственную убийцу, никакого расчета не было. С другой стороны, я точно не знаю, что задумали сделать в моем доме. По словам той же Эльзы, у Алены должен быть какой-то хитрый яд, которым она должна была опоить меня. И умереть я должен был не сразу, а в течение нескольких дней, но так, чтобы не выглядеть отравленным. И выходит, что в доме Эльзы нет, но она сделала все то, что от нее требовалось, и ввела в мой дом двух убийц. Значит, когда Эльза вернется, то будет еще более важной фигурой для Кулагина. Кого-то еще подводить ко мне может оказаться крайне опасным. Я же могу сыграть роль безумно влюбленного юноши, который простит возлюбленной даже то, что ее слуги пытались его убить. Уверен, что это сработает. А мне нужно наносить удар. Быстро и решительно.